Едва перебравшись на новое место, вызвали всех флагманов, и штаб продолжил свое совещание. Спорили до хрипоты, приводя всевозможные доводы и рассматривая вопрос со всех сторон. Однако, после обсуждения всех вариантов, удалось выработать единое мнение, что просто проскочить во Владивосток мало. Слабые ремонтные мощности этого порта не позволят быстро восстановить боеспособность эскадры, а ограниченность запасов угля быстро поставит на прикол большую ее часть. В то время как японцы довольно легко смогут исправить свои повреждения и снова получат, на этот раз подавляющее, превосходство. О катастрофических потерях объединенного флота в корабельном составе никто тогда еще не знал и даже не догадывался. А практически поголовное уничтожение нами японских легких крейсеров сулило противнику лишь небольшие тактические неудобства, учитывая ограниченность театра боевых действий. Исходя из этого, было принято решение, что японцев нужно добивать сейчас, не дав им опомниться и переформировать свой флот. Несколько выбитых флагманских кораблей, несомненно, должны будут осложнить управление оставшимися силами, если не дать противнику освоиться. Сразу же после минимально необходимого ремонта было решено всячески искать встречи с того и навязать ему бой до полного разгрома. Все транспорты и корабли обеспечения оставить на попечение резервного флота, который должен будет под прикрытием боя основных сил, в любом случае, прорываться во Владивосток. Пока штаб решал, как быть дальше, было полностью завершено развертывание сил обороны. Все, имевшиеся на эскадре десантные пушки были размещены в 4 береговых батареях по 10 штук в каждой. Имевшие малый угол поворота сухопутные станки вынуждали размещать орудия полукругом, обращенным выпуклой частью к морю, чтобы перекрыть больший сектор. 2 такие батареи разместили на южных склонах горы Анадаки на южной оконечности острова Сагана, а еще одну, на северной оконечности острова прямо на вершине горы Анадаки. На другом берегу пролива, дальше к северу, у мыса Нирокумати оборудовали 4-ю батарею. Их позиции обнесли брустверами из камней, замаскировав водорослями и прочим мусором, валявшимся на берегу. Со стороны суши прикрыли надежными заслонами и секретами, имевшими приказ стрелять поверх головы любого, кто бы ни пытался приблизиться. Вместе с пушками на берегу установили и все пулеметы, которым не хватило места на катерах. Немного выше урезоводы под батареями разместили прожекторные посты, соединив их кабелями с динамо-машинами на кораблях обеспечения, в роли которых выступали буксиры и транспорты, имевшиеся при эскадре и замаскированные под берегом. Поперек северного выхода из пролива у мыса Нирокумати с транспорта Анадыри, оборудованного еще в Нусибе минными рельсами, поставили оборонительное заграждение. Мины ставили на минимальную глубину в 2 ряда, рассчитывая в первую очередь на миноносцы. Все мины, когда-то имевшиеся на броненосцах и крейсерах, выставили за 3 часа. Дневная минная постановка была рассчитана еще и на то, что об этом станет известно японцам до начала атаки, и это несколько стеснит их действия севернее стоянки. Планировавшуюся, чисто демонстративную, постановку с юга просто не успели провести из-за нехватки времени. На северной и южной оконечностях острова Сагана в Брандвахту поставили Мономаха и Донского. Оба крейсера встали на якоря максимально близко к берегу с таким расчетом, чтобы простреливать из своих скорострелок устья пролива. Все поврежденные прожектора на обоих крейсерах были заменены исправными, чтобы обеспечить максимальное освещение контролируемых и простреливаемых зон. Вдоль их бортов, смотрящих от берега, устроили импровизированные противоторпедные заграждения из реквизированных в деревнях и на переходе джонок, также поставленных на якоря в 8-10 метрах от борта и для надежности сцепленных между собой цепями. С них срубили мачты, а все рыбачьи сети свесили с обоих бортов. Сразу за князьями дальше в пролив были места ночной стоянки миноносцев, по 3 с севера и юга, куда должны были вернуться дозорные эсминцы с наступлением темноты. В самой глубине пролива, в седловине острова Сагана у его восточного берега, были стоянки первого броненосного отряда, чуть южнее Ремзоны, а еще немного дальше к югу от них, 2-го и 3-го броненосных отрядов. Поскольку все стоянки находились фактически на рейде небольшого селения, раскинувшегося вдоль берега, в этот городишко был высажен десант, патрулировавший его улицы, чтобы избежать неожиданностей. Со стороны пролива стоянки были прикрыты самодельными бонами из списанных с кораблей противоторпедных сетей и реквизированных у местного населения рыбачьих снастей, закрепленных на бочках из-под масла и надежно заякоренных сайпанах. Боны натягивались также и на цепях между транспортами, дооборудованными соответствующим образом. Крейсера на ночь планировалось отправить в море, так как там считалось безопаснее. Оставшиеся, почти пустые, транспорты снабжения стояли на якорях между Мономахом и Ремзоной, где было относительное мелководье. Установленные на них малокалиберные пушки, снятые когда-то с броненосцев и крейсеров, были дополнительной защитой, помимо артиллерии эскадры. Но командирам пароходов были даны четкие инструкции, запрещавшие открывать огонь без приказа или крайней необходимости. Начальник штаба Клапи де Колонг лично накачивал их на этот счет. На подступах к проливу и в нем самом с наступлением темноты планировалось снова развернуть катерные дозоры, задействовав в них все без исключения вооруженные паровые и моторные катера с крейсеров и броненосцев общим числом почти в 60 вымпелов. Имелись полные комплекты сигнальных и осветительных ракет и почти на всех катерах 40-сантиметровые прожекторы. Все оборонительные мероприятия были закончены к 3 часам дня, но противник не спешил появляться. В 5 часов встретили вернувшегося из дальней разведки Изумруда. Но не успел еще его командир отправиться на доклад к Рожественскому, как дозорные катера, стоявшие под восточным берегом пролива у северного устья, сообщили фонарем на батарею, что видят 2 японских миноносца, пробирающихся вдоль самых пляжей к базе. С батареи эту новость передали дальше, на штабной Русь, а тот доложил фонарем на Орел. Немедленно был отдан приказ Изумруду, единственному крейсеру, имевшему все котлы под парами и способному дать полный ход на тот момент, атаковать противника. Лихо развернувшись в проливе, крейсер ринулся в атаку, что вынудило миноносцы начать отход на северо-запад на большом ходу. Серые низкие корпуса были почти незаметны на фоне берега. Их выдавал лишь появившийся белый бурун под форштевнем да густые клубы дыма, повалившие из труб при начатом быстром наборе скорости. Они шли по мелководью, рискуя выскочить на камни, но это позволяло держаться от русского крейсера на безопасном расстоянии. Не став подходить слишком близко к недостаточно изученному берегу, Изумруд смог приблизиться к ним лишь на 1-8-кабельтовых и прекратил погоню, так и не открыв огня, когда японцы отвернули за мыс Катвизаки. В 17 часов 22 минуты с крейсера обнаружили дымы еще нескольких судов на северо-востоке и повернули обратно, но едва легли на курс в свой пролив, как получили приказ идти полным ходом на выручку к миноносцам южного патруля, атакованным 2 японскими вспомогательными крейсерами. Кажется, началось. Около половины 6-го из радиорубки флагманского «Орла» доложили, что вокруг точки начался оживленный радиообмен противника. С Урала сообщили, что удалось засечь не менее 8 работающих передатчиков в непосредственной близости и еще несколько в отдалении на западе и северо-западе. Несколько раз повторялись позывные 2 групп кораблей, чьи сигналы были слышны сильнее всего. Минеры запросили разрешение прервать их работу своей искрой. Поскольку эскадра все равно уже была обнаружена, командующий приказал забивать японские переговоры, вплоть до особого распоряжения. Добротворский был вызван на Орел для получения боевого приказа, а его крейсера начали готовиться к выходу в море и ночному бою, оттягиваясь на середину пролива, чтобы освободить место на стоянках. На флагманском броненосце командир 1-го крейсерского отряда пробыл недолго. Полученный им приказ был краток и предельно прост. Его крейсерам предписывалось к наступлению темноты покинуть базу и, маневрируя западнее и севернее ее, обнаружить и атаковать вражеские минные отряды, выдвигающиеся к проливу. В том, что от них в ближайшее время вокруг будет не протолкнуться, никто в штабе эскадры не сомневался. Приказом запрещалось использование своих прожекторов. Ход, построение отряда, боевые курсы, схемы взаимодействия и ведения огня оставались на усмотрении командира отряда. Опознавательные сигналы для светового телеграфирования и связи по беспроволочному телеграфу в крайних случаях сохранялись прежними. С рассветом крейсерам надлежало вернуться обратно, если не поступит других распоряжений. Глава 3. Адмирал Того провел всю ночь на борту крейсера Цусима в бухте Миура, ожидая сообщений от своих истребителей и миноносцев. Но до рассвета обнаружить русских так и не удалось. Все это время с юга продолжали приходить телеграммы и их обрывки, сообщавшие об обнаруженных огнях и подозрительных пароходах, но ни одна из них не подтвердилась. Обнаруживались лишь мелкие каботажники, либо нейтралы. В конце концов, на эти сообщения просто перестали обращать внимание. В 6 часов 30 минут он вывел крейсера 4-го боевого отряда из гавани и направился на север к мысу Карасаки, где собирался сейчас весь боеспособный японский флот. Одновременно он отправил авизы Мяков-Симоносики с телеграммами морскому министру и в генштаб и вызвал телеграммы адмирала Дева на крейсере Касаги, исправлявшего полученные накануне повреждения в заливе Абурадани. Спустя полчаса от Девы пришла ответная телеграмма, в которой сообщалось, что Касаги прибыть не сможет, так как имеет затопленным правое машинное отделение и недействующими половину котлов в кормовой кочегарке. Повреждения, полученные крейсером во вчерашнем бою, оказались намного серьезнее, чем это представлялось в начале. Один из русских снарядов, упав с небольшим недолетом с правого борта, пробил обшивку в полутора метрах ниже ватерлинии, пройдя под водой более 15 метров. Пробоина была небольшой, но ее было невозможно обнаружить, так как она находилась в заполненной угольной яме, ниже бронепалубы. Бункер был быстро затоплен, и из него вода начала поступать в правое машинное отделение. Течь была достаточно серьезной, но помпы поначалу справлялись, пока их не забило угольной пылью. Флагман адмирала Девы продолжал принимать воду через пробойну, на крейсере не могли ни заделать пробойну, ни откачать воду. Машинное отделение вскоре пришлось оставить и его полностью затопило, сильно накренив корабль. Вода появилась и в кормовом котельном отделении, но из-за крена ее невозможно было откачивать, так как заборники осушительной системы и донок находились в диаметральной плоскости. Пришлось загасить все котлы правого борта во второй кочегарке и стравить из них пар. В таком критическом положении крейсер отходил сначала на юго-запад, но вскоре был встречен вспомогательный крейсер «Америка Мару», сообщивший, что русские крейсера отходят в этом же направлении. Дева повернул на восток, выжимая все, что мог из единственной машины, оставшейся в действии. «Америка Мару» сопровождал поврежденный крейсер, пока не был получен приказ того на общий сбор. Тогда оба корабля повернули к Окинасиме. Проходя мимо острова, вспомогательный крейсер оставил Касаги, двинувшегося самостоятельно на восток. К 21 часу, уже в полной темноте, Касаги пришел в залив Абурадани, где наконец-то смог заняться своими повреждениями. С помощью водолазов и плавмастерской Куанта Мару на пробойну удалось подвести пластыри и начать откачку воды. Считая, что Рожественскому все-таки удалось проскочить на север, и не имея достаточных сил для его преследования, Того просто хотел собрать вместе все боеспособные крейсера японского флота. Чихая и Тацута были отправлены собирать разбежавшиеся по морю миноносцы. В этот момент была получена телеграмма из Томи о появившихся ночью у западного берега острова Фукуи подозрительных кораблях. Было 10 часов 15 минут. Японских кораблей там не было, купцам в этих водах делать нечего, да еще и сразу нескольким. Значит, это могли быть только русские. Того тут же приказал отправить на разведку вспомогательные крейсера Сада Мару и Маншу Мару, стоявшие под погрузкой угля в Томи. К Командующему военно-морским районом Сасеба вице-адмиралу Самидзима Кадзунари отправили телеграмму с приказом срочно выслать в этот район миноносцы с кораблями обеспечения для проведения разведки. Все корабли, что были сейчас у того под рукой, немедленно развернулись на юго-юго-запад, а Чихая с Тацутой получили приказ догонять флагмана вместе со всеми миноносцами. Началось выдвижение боеспособных сил японского флота к точке предполагаемого нахождения остатков русской эскадры. В 16 часов 10 минут в 30 милях к северу от того места, где ночью были обнаружены подозрительные суда, собрались 4 японских бронепалубных крейсера, уже имевших некоторые повреждения, 2 «Авиза», 4 отряда истребителей, неполного состава, и 6 отрядов миноносцев, также поредевших. Миноносцы начали принимать уголь с крейсеров, так как сутки, проведенные в бурном море на больших ходах, сильно опустошили их угольные ямы. Благо успокоившаяся погода позволяла выполнить эту непростую операцию прямо в море. Из Сасеба доложили, что отправили 2 группы миноносцев, которые должны были выйти в нужный район почти одновременно с юга и северо-востока к 5-6 часам вечера. Действие южной группы обеспечивает вспомогательный крейсер «Кинсюмару», оборудованный под плавбазу, а северный – вспомогательная база миноносцев «Никкомару». Вспомогательные крейсера «Истоми» уже были на подходе. Все ждали известий. В 17 часов 31 минута пришла телеграмма Садомару о том, что он ведет бой с русскими миноносцами на подходах к указанному квадрату. Видит в проливе между островами Сагана и Фукуи много кораблей, но определить класс и их численность нет возможности. Спустя 4 минуты с Никкомару сообщили, что его миноносцы имели контакт с противником и смогли приблизиться к северному входу в пролив на 2-3 мили. Были обнаружены 5 или 6 затонувших кораблей на отмели у восточного берега острова Сагана и еще несколько на плаву дальше к югу, в том числе броненосцы и транспорты, пришвартованные бортами. Дальнейшей разведке помешал русский легкий крейсер, атаковавший миноносцы и вынудивший их отойти. Вскоре о таком же агрессивном русском крейсере сообщили Садомару, добавив, что из-за него не могут приблизиться к проливу и вынуждены держаться южнее, вне расстояния прямой видимости. К этим сообщениям добавилась еще и депеша из Томи, в которой сообщалось, что с высот, прилегающих к проливу, днем удалось рассмотреть более 10 крупных судов вдоль восточного берега острова Сагана, а севернее них, еще 7, приткнувшихся к берегу и имеющих серьезные повреждения либо затонувших на мелководье. В этой телеграмме также сообщалось о предполагаемых минных постановках с одного из больших пароходов поперек северного устья пролива между островами Сагана и Фукуи к западу от мыса Нейрукумати. К половине седьмого у японцев уже было достаточно сведений о противнике, чтобы спланировать ночную минную атаку всеми наличными силами. Наставший флагманским кораблем Цусиму были вызваны командиры всех минных отрядов и обоих имевшихся при эскадре «Авиза». За оставшееся до темноты время нужно было согласовать план действий всех легких сил, уже сейчас имевшихся в наличии, и организовать встречу еще нескольких отрядов миноносцев, отправленных вчера днем из внутреннего моря с Баскуре и Коби для компенсации боевых потерь. Кроме того, из Сасеба подтягивались 16-й и 18-й отряды миноносцев, подходя к русским с юга, а 19-й и 21-й отряды пробирались вдоль берега севера. Общая численность миноносных сил, несмотря на вчерашние потери, превышала полсотни вымпелов, даже до подхода подкреплений. Решено было прикончить остатки русского флота массированными ночными торпедными атаками с севера и юга одновременно, а с рассветом добить поврежденные корабли артиллерией. Все вспомогательные крейсера получили приказ подтягиваться к району сосредоточения остальных сил к рассвету. Из них планировалось развернуть дозорные линии южнее и севернее острова Сагана, чтобы плотнее перекрыть все подходы и не дать русским выскочить из западни, в которую они сами залезли. Глава 4. Солнце садилось на западе в многочисленные дымы приближающихся японских кораблей. береговые наблюдательные посты на вершинах Андаки и Анадаки и сигнальщики на верхушках мачт князей до наступления темноты успели насчитать на фоне заката 12 комплектов мачт и верхушек труб миноносцев, шедших группами по 4 корабля. Остальные еще скрывались за горизонтом. Навстречу им, в сгущающихся сумерках, выскользнули 4 серые тени трехтрубных русских крейсеров и растаяли во мраке, жарко дыша машинами. На оставшихся в базе кораблях все уже было готово к бою. Орудия заряжены, люди находились на своих местах. Паники и страха не было. Все были готовы, по крайней мере, были в этом уверены. Однако начало японской атаки русские все же проспали. Ожидая подхода первых японских отрядов, обнаруженных до наступления темноты в 10-12 милях на западных и юго-юго-западных румбах, примерно через полчаса, дальние дозоры откровенно прошляпили пробравшиеся вдоль берега с севера 6 миноносцев. Быстро проскочив мимо русского наблюдательного поста, миноносцы Сиротака номер 66, 335, 36, 60 и 61 успели пройти больше половины сектора обстрела береговых батарей, прежде чем их обнаружили с расположенных чуть дальше пулеметных точек, откуда тут же открыли огонь. Поскольку японцы, рискуя посадить свои корабли на мель, шли вплотную к берегу, желая быть как можно дольше необнаруженными с моря, максимы получили возможность стрелять по ним со 100-150 метров. Нашедшие головными два миноносца, номер 36 и номер 35, пришлось по 4 пулеметных ствола. 600 пуль, выпускаемых каждым из них в минуту, с расстояния, с которого попала бы даже гимназистка, это очень серьезно. За считанные секунды с палуб японских кораблей были буквально сметены расчеты орудий и торпедных аппаратов, сигнальщики с мостиков и все, кто не успел укрыться. Борта и надстройки озарились искрами рикошетов, очень эффектных в темноте. Тонкая судостроительная сталь не могла задержать винтовочную пулю, выпущенную с пистолетной дистанции и летящую быстрее звука, поэтому даже в рубках миноносцев вскоре не осталось ни одного живого человека. На палубах начали рваться кранцы первых выстрелов, разбрасывая фейерверки горящего пороха из пробитых пулями гильз малокалиберных снарядов. Потерявшие управление корабли начали шарахаться, не держась на курсе. Шедшие за ними 4 миноносца открыли частый огонь по обнаруженным огневым точкам, резко увеличив скорость. В расчетах пулеметов, занявшихся заменой расстрелянных лент на новые, появились раненые, возникла заминка, воспользовавшись которой японцы смогли проскочить дальше, выйдя из-под обстрела. За это время на изрубленных пулями миноносцах номер 36 и номер 35, видимо, сумели восстановить управление, и поднявшиеся из нижних помещений офицеры уже уводили в открытое море свои корабли, все еще озаряемые пожарами боеприпасов на палубах. Их проводили длинными пулеметными очередями и двумя разрозненными залпами десантных пушек, впрочем, без видимого результата, и батареи замолчали. Удаляясь от ставшего теперь русским японского берега, эти два миноносца полностью потеряли боеспособность и имели потери в экипажах в 2/3 от списочного состава. Пожары на их палубах были хорошо видны через весь пролив, благодаря чему они сразу попали под лучи прожекторов, а затем и под обстрел с брандвахтенного мономаха. Но это продолжалось недолго и не имело результата. Очень быстро их оставили в покое, дав возможность наблюдать за гибелью оставшихся 4 всего с 1,5-2 миль. Все произошло очень быстро. Взмывшие из тьмы пролива осветительные ракеты, мгновенно перекинувшийся на них электрический свет, грохот десятков орудий, и меньше чем через 5 минут необычайно звенящая после всего этого тишина. После внезапного обстрела с берега, который удалось быстро подавить, японцы ринулись на максимальной скорости к русской якорной стоянке, которую удалось хорошо разглядеть вечером с Сиротаки и миноносца номер 66, ходивших в разведку. Возглавив атакующий отряд, оба эти миноносца стремительно неслись вперед, быстро набирая ход. Капитан-лейтенант Вакабаяси, начальник 16-го отряда миноносцев и командир Сиротаки готов был атаковать, невзирая ни на что, помня слова напутствия адмирала того, разосланного вечером беспроволочным телеграфом и дошедшего до 16-го отряда кружными путями лишь перед самой атакой. В этой телеграмме он сравнил отряды миноносцев с божественным ветром камикадзе, разметавшим когда-то флот монгольских завоевателей. Прилагавшиеся примерные схемы минного поля и расположения русских кораблей в проливе до миноносников дойти не успели. Низкие тени быстро скользили по темной поверхности воды, но по мере увеличения скорости росли и белые фосфоресцирующие буруны у форштевней, выдававшие японцев. Меньше чем через минуту атакующие миноносцы были освещены прожектором с русских дозорных катеров. В воздух взлетели целые гроздья осветительных и сигнальных ракет и захлопали катерные пушки. Получив новые целеуказания, комендоры Мономаха перенесли огонь на более важные цели. Быстро нащупав лучами своих прожекторов выходящие из-под берега японские миноносцы, уже подсвеченные сигнальными и осветительными ракетами, старый русский крейсер открыл огонь на поражение. Малое расстояние и высокая концентрация огня на нескольких целях, шедших в плотном строю, не оставили японцам никаких шансов на успех. Не тратя времени на перестроение и продолжая наращивать скорость, четыре миноносца, ведомые вакабаяси, быстро миновали катерный дозор и продолжали нестись вперед, а впереди у них было минное поле. В 20 часов 2 минуты шедший головным Сиротаки коснулся винтами русской мины. Раздавшийся под его кормой взрыв подбросил корабль из воды. Благодаря высокой скорости, он успел выскочить из-под обрушившегося столба воды, но это уже ничего не меняло. Оба винта оказались сорванными, руль был разбит, а кормовые отсеки стремительно заполнялись водой. Идущие следом за ним три миноносца быстро его обогнали и стали свидетелями того, как форштевень Сиротаки высоко задрался вверх и быстро скрылся под водой. Оставшиеся продолжали свою атаку, окруженные всплесками со всех сторон. Нечастый и неточный поначалу огонь Мономаха быстро набирал силу, становясь все более опасным. Оправившись от неожиданности, русские пушки уже не палили безоглядно, обили с четким распределением целей по плутонгам, с корректировкой и упреждением. Результаты этого методичного обстрела не замедлили сказаться. Первым получил результативное попадание миноносец номер 60 из 18-го отряда. Густо запарив, он начал быстро терять ход. Следом за ним номер 66, оказавшийся теперь головным, получил попадание в первую трубу, которая, будучи подрублена снарядом с Мономаха, рухнула на палубу, тут же скатившись за борт. В следующую секунду такой же снаряд разорвался в его второй кочегарке, полностью лишив миноносец хода. Лишь миноносец номер 61 смог проскочить зону отсечения дальних дозоров без серьезных повреждений, но дальше его встретили лучи прожекторов с вставших под берегом миноносцев и лавина огня с броненосцев первого отряда. Хорошо освещенный одинокий миноносец за считанные секунды был буквально разнесен на куски огнем башенных 152-мм орудий, бивших с 5-8 кабельтовых. После этого, в течение 3 минут, Мономах добивал подбитые миноносцы, а лучи его прожекторов еще какое-то время обшаривали горизонт, словно прислушиваясь к доносившейся с юга канонаде. Затем погасли и они. Приближавшийся с юга 19-й отряд миноносцев в составе Адри и Кирджи на подходе к проливу, соединился с 21-м отрядом из Сасеба, состоявшим из 4 номерных миноносцев, номер 44, 47, 48, 49. Они смогли пройти незамеченными до самого пролива, сливаясь с черным берегом острова Шимаэма и невидимые с моря. Их удалось разглядеть лишь состоявших под самыми скалами у мыса Киразисаки 2 минных катеров со сляби. Катера немедленно выпустили ракеты в воздух и открыли огонь из пушек и пулеметов по головному Адри, двинувшись в торпедную атаку. Уклоняясь от нее, японцы вынуждены были круто отвернуть от берега, открыв в ответ очень точный огонь. Дав полный ход, миноносцы быстро оторвались от преследователей, но скрытность теперь была утрачена, а до ближайших русских кораблей было еще более 2 миль. Почти сразу миноносцы наткнулись на следующую линию катеров, двигавшуюся им навстречу с правого фланга. Но большая скорость сближения позволила избежать торпед, а попадания нескольких мелких снарядов не нанесли серьезных повреждений, зато выпущенные катерами осветительные ракеты позволили открыть по японцам огонь с Дмитрия Донского, чьи прожекторы, пока еще безрезультатно, шарили по южному устью пролива. Подсвеченные с тыла японские миноносцы были быстро и надежно захвачены прожекторными лучами. Наконец, обнаружив противника, старый крейсер открыл частый и суматошный огонь из всех стволов, но нервозность, вызванная внезапным появлением противника почти с тыла, мешала взять верный прицел, и все снаряды с Донского уходили перелетами, даже несмотря на дополнительное освещение с русских миноносцев, прекрасно высветивших всех японцев. Залитые электрическим светом, 6 миноносцев быстро приближались, выбрав целью для своей атаки Донского. Русские достаточно быстро сумели организовать свой огонь, и теперь лес из всплесков вставал у самых бортов японских кораблей, уже развернувшихся во фронт. Стрельба скорострельных пушек с крейсера теперь была очень точной и управляемой. Предпринятый японцами резкий маневр не смог сбить пристрелку, а яркие лучи мощных прожекторов надежно вцепились в свои цели, обеспечивая комендорам оптимальные условия для работы. Когда до русского крейсера оставалось уже всего 1 мили кабельтовых, по японцам ударили пушки со 2-го и 3-го броненосных отрядов. Для них было достаточно света, и свои прожекторы броненосцы не открывали, что не дало возможности ослепленным японцам понять, откуда же еще по ним бьют, но всплески и рикошеты от воды показывали, что огонь ведется с правого фланга. Этот фланговый обстрел был очень эффективным, и уже с первых залпов начались попадания в крайние корабли. Вскоре это заставило отвернуть и выйти из атаки крайний правый во фронте миноносец, парящий в средней части корпуса. Он выпустил свои торпеды с 8 кабельтовых и скрылся в ночи. Остальные продолжали нестись вперед, быстро набирая ход, но тут шедший в середине строя Киджи, видимо, получил прямое попадание в котел, так как в одно мгновение весь скрылся в облаке пара. А когда из него выскочил, то уже имел сильный дифферент на нос и катился вправо с развороченным корпусом позади мостика, из которого продолжал клубами валить пар. Миноносец явно не мог управляться и тонул. На его палубе никого не было видно. Исчезли расчеты орудий и торпедных аппаратов. После этого 4 оставшихся миноносца круто отвернули влево, выстрелив торпеды с 2-3 кабельтовых, и на полном ходу скрылись на юге. Их проводили огнем, пока хватало света прожекторов, но попаданий больше не было. Прожекторы вскоре погасли, а короткая перестрелка покидавших пролив японцев с дозорными катерами также не имела последствий для обеих сторон. Из всех выпущенных торпед лишь 3 взорвались на берегу в скалах, чуть впереди Донского остальные не видел никто. Очевидно, японские минеры стреляли с упреждением, считая, что русский крейсер на ходу, что и неудивительно. Дымил он исправно, держа пар на марке в половине котлов, пока остальные были на подогреве. Едва стихла стрельба в проливе, как на всех кораблях и береговых постах стали слышны частые хлопки выстрелов на западных румбах в открытом море, куда еще недавно ушли крейсера. Вскоре там сверкнула яркая вспышка, намного перекрывавшая по силе любой выстрел. Спустя 30 минут докатился глухой рокот взрыва. Видимо, наши крейсера вступили в бой с миноносцами. Перестрелка то стихала, то разгоралась с новой силой, а через 3-4 минуты воцарилась полная тишина. Туман почти совсем исчез, ветер стих, и море, по крайней мере в проливе, совершенно успокоилось. На хронометре в боевой рубке «Орла» было 20 часов 15 минут. Ночь еще только начиналась. Самая длинная ночь. Глава 1. Сигнальщики на эскадре и наблюдатели на берегу Дорези в глазах вглядывались в ночную тьму, пытаясь увидеть приближающиеся японские миноносцы. Нарушенные внезапной атакой дозорные линии катеров спешно восстанавливались, лишь два катера задержались в самом проливе, в миле от Мономаха, вылавливая из воды остатки экипажей погибших миноносцев. Спасли в том числе и капитан-лейтенанта Вакабаеси, из которого взрывной волной выбило воинственный дух, а холодная вода остудила горячую голову. Будучи доставленным на русский флагман, он уже к утру смог спокойно ответить на все заданные ему вопросы. А японцы, развернувшись полумесяцем, приближались. С наступлением темноты они были уже в виду берега и по мелькающим вдали лучам прожекторов и вспышкам дульного пламени русских пушек смогли точнее определить местонахождение своих целей. 32 миноносца и 11 истребителей подходили с запада, северо-запада и севера. Они планировали провести стремительную массированную атаку на русские корабли одновременно с севера и юга, для чего начали расходиться к обоим входам в пролив, разделившись на две большие группы. Низкие, прижатые к воде, силуэты почти сливались с ночным мраком, скользя к своим исходным позициям. Ход держали не более 12 узлов, чтобы уменьшить вероятность столкновений. Были согласованы очередность движения отрядов и время начала общей атаки. Несмотря на недостаток времени на подготовку, удалось довести общий план действий до всех командиров отрядов. С каждого корабля можно было разглядеть лишь миноносцы своего отряда. Все остальное тонуло в темноте. С юга заходили первые и третьи отряды истребителей, а за ними 14-й, 9-й, 1-й и 5-й отряды миноносцев под руководством капитана первого ранга Фудзимата, начальника первого отряда истребителей. С севера остатки 4-го отряда истребителей и 10-й, 11-й, 15-й, 17-й и 20-й отряды миноносцев. Командовать северной ударной группой был назначен капитан-лейтенант Кабаеси, командир истребителя Мурасами. Казалось, все было спланировано, согласовано и учтено, но русские снова преподнесли сюрприз. Около 20:05 из ночи прямо по курсу развернутого во фронт 14-го отряда миноносцев возникли 4 тени, быстро превратившиеся в трехтрубные русские крейсера, идущие цепью на полном ходу, прямо в лоб. Приближаясь с востока, из темной части горизонта, они, на фоне остатков вечерней зари, первыми увидели своего противника и навели на него орудия. Прежде чем японцы успели что-либо понять и предпринять, на них уже посыпались наши снаряды. С боем пройдя сквозь строй вражеского отряда и обстреляв его напоследок кормовыми плутонгами, крейсера также стремительно растаяли во тьме. Японцам же оставалось лишь латать дыры в своих кораблях. Хайбуса получил большую пробоину в носу и быстро погружался, несмотря на все усилия команды. Чидори лишился одного котла и имел подводную пробоину в корме, а Касасаги и Минадзуру имели большие проблемы с рулевым управлением и серьезные повреждения корпусов. Начав маневр уклонения от внезапной атаки, миноносцы потеряли из вида друг друга, а после полученных повреждений начали отходить поодиночке к югу. Так что о продолжении атаки 14-м отрядом речи уже идти не могло, а русские продолжали начатый погром. Добротворский, наткнувшись на японские миноносцы, решил сначала пройти их цепь насквозь, чтобы благодаря большой взаимной скорости избежать поражения своих крейсеров торпедами. Затем, развернувшись на северо-восток, прочесать с тыла все атакующие порядки японцев. Обстреляв 4 обнаруженных миноносца и не видя больше никого впереди, он развернул отряд вправо на 9 румбов. Идя в строй уступа этим курсам, русские вскоре вышли прямо в борт первому отряду истребителей. Одновременно крайний левый в их цепи «Жемчуг» обнаружил у себя на левом траверзе еще 4 миноносца. Открыв огонь на оба борта по замешкавшимся японцам, русские вихрем пронеслись сквозь их строй, заставляя миноносцы шарахаться в разные стороны, уклоняясь сначала от крейсеров, а потом уже и друг от друга, стреляя во все подряд. При этом в темноте корабли теряли из вида своих флагманов и другие корабли отряда. Среди всей этой суматохи вдруг раздался мощный взрыв. Видимо, русский снаряд вызвал детонацию торпеды на одном из миноносцев или истребителей. На ком точно, никто так и не успел разглядеть. В 20 часов 12 минут Фубуки из первого отряда истребителей получил 120-миллиметровый снаряд в первый торпедный аппарат, что вызвало взрыв боеголовки торпеды, а следом и торпеды во втором аппарате и боеприпасов в кормовом патронном погребе. Корпус корабля оказался полностью разрушенным вплоть до задней трубы, и истребитель почти мгновенно затонул. Частая стрельба продолжалась до 20 часов 15 минут. За это время были обнаружены и обстреляны еще 4 миноносца, но и наши крейсера попали под торпедные залпы. Это вынудило Добротворского резко отвернуть влево и прервать контакт, чтобы потом снова попытаться атаковать, нагоняя миноносцы. Однако этот маневр вывел его прямо на третий отряд истребителей, но те, встревоженные вспышками и грохотом выстрелов у себя впереди по курсу, брызнули в разные стороны, прежде чем по ним успели открыть огонь. Выпущенные ими две или три торпеды прошли позади крейсеров. Идя этим курсом еще около 10 минут на полном ходу и не имея больше контактов с противником, наши корабли повернули на ост-норд-ост, намереваясь зайти в тыл японской цепи. Эта внезапная лобовая атака, принятая японцами за попытку прорыва из окружаемого района, обошлась им в потерянный истребитель и миноносец, а еще один истребитель и 5 миноносцев получили серьезные повреждения и отправились в Томи для срочного ремонта. Но самым главным было то, что вся южная группировка была разогнана и не смогла вовремя выйти на исходные позиции. Таким образом, согласованные атаки с севера и юга одновременно не получилось. Когда южной группировке наконец удалось закончить сосредоточение на исходных рубежах, атаку с севера уже успешно отразили, и русские пушки снова замолчали, прикончив подранков. Наблюдая всполохи выстрелов и слыша лишь отдаленные раскаты орудийных выстрелов на юго-западе, совершенно не имея представления о возникшей там заминке, северная ударная группа благополучно вышла на исходные позиции. Миноносцы и истребители, возглавляемые Кабаяси, разделились на две группы, чтобы атаковать одновременно вдоль обоих берегов пролива в обход русских мин. Но едва в 20 часов 30 минут восточный отряд двинулся вперед, как совершенно неожиданно попал под кинжальный огонь береговых батарей у мыса Нейракумати. Несмотря на то, что русские стреляли в темноте, не используя ни прожекторы, ни осветительные ракеты, их стрельба была очень точной. До береговых скал, где были укрыты орудия, было всего полкабельтова. Так что силуэты миноносцев были достаточно хорошо различимы в ночи. Сразу же номер 39 и 40 получили попадание в машинные и котельные отделения, окутались клубами пара и лишились хода, остановившись под ураганным огнем. Номер 75 получил подводную пробоину в корме, но из атаки не выходил. Остальные были пока целы. Быстро набирая скорость, японцы открыли огонь по берегу и выскочили из-под артиллерийского обстрела, но тут же попали под пулеметный. Не выдержав, они резко отвернули и начали удаляться на полном ходу на северо-запад. Лишь номер 75 продолжал ходить кругами под пулеметными очередями, начав потихоньку парить и терять ход. Возле орудия на мостике начался пожар, ориентируясь по которому, его добили батареи. Миноносцы номер 39 и 41 к тому времени уже тонули и были покинуты остатками экипажей. Видя неудачу восточного отряда, а также не наблюдая активности у южной оконечности острова Сагана, в 20 часов 40 минут западный ударный отряд развернулся и отказался от атаки, так и не вступив в контакт с противником. Капитан-лейтенант Кабаяси нашел остатки 10-го и 11-го отрядов и вместе с ними отошел на одном 5-кабельтовых к северо-западу от устья пролива, держась в виду береговых ориентиров.